Бакулин хмыкнул. «Хм, разберешься, а потом чего доброго выступишь против Элдора на командном совете». «Да, если мне станет ясно, что объективно Элдор не прав». «Хм», — повторил Бакулин. «В таком случае наш командир может спать совершенно спокойно. В субъективности Элдора не обвинишь, он кругом прав. Ведь леопарда на Абероне действительно нет, следов его гипотетической посадки действительно не обнаружено, и нет никаких объективных препятствий тому, чтобы перенести поиск на другие луны». «Так какого же дьявола Нортон, Джанелла и ты готовы слопать Элдора с потрохами?» «Не кричи, слух у меня в норме. К чему готовы Джанелла и Нортон, мне пока неизвестно. А лично я готов пояснить, к чему я не готов. Я не готов принять идею поиска пропавшего рейдера на других лунах системы Урана». «Что мешает? Какая-нибудь особая информация?» «Да. Во-первых, сообщение Эрингаузера о намерении посадить рейдер на Берон. Заметь, не на Умбриэль, Ариэль, Миранду или Титанию, а именно на Берон. Мало того, в сообщении был указан посадочный адрес, район А. Остроумно, свежо. Во-вторых?» «Во-вторых, связь с Леопардом не возобновлялась после Аберонского сообщения». «Заметь, после Аберонского, а не, скажем, Умбриэльского. Короче, не Умбриэль, а именно Аберон – узел загадок, странностей и противоречий. Нам трудно даже представить себе, как могла образоваться ледовая плешь. И это вот колоссальная яма. Мы что, висим над кратером на одном месте?» «Нет, ползем по диаметру. Автокарта у тебя перед носом. И, между прочим, за разговорами мы прошли уже точку, откуда выгоднее было сбросить Аиста». «Сбросить никогда не поздно». В зеркало было видно, как Бакулин отвел в сторону половину подлокотника с желобом. Ткнул пальцем кнопку сброса транспортировщика активированного источника света. «Пустяки», — добавил Мстислав. «Подумаешь, на километр промахнемся». «Ну что ж, дело хозяйское», — пробормотал он и подумал. «Промахнемся на 10, тоже ничего особенного не произойдет». Сверкающий в солнечных лучах граненый снаряд, странно похожий на штурманский карандаш в металлическом корпусе, отделился от катера и, подчиняясь законам баллистики в слабом поле тяготения, долго держался рядом с машиной. Неестественно долго. На первых порах мизерное ускорение свободного падения не могло сообщить снаряду заметной вертикальной скорости, и все это выглядело как орбитальный ход параллельными курсами. Затем карандаш, словно вспомнив о собственном весе, пошел на снижение, медленно сокращаясь в размерах, на фоне бархатно-черного логова тьмы, и в какой-то момент стал похож на золотистый продолговатый кристалл. Внезапно кристалл превратился в ярко-блистающую четырехлучевую звезду, и только где-то у самой границы невидимо пронизанного солнцем пространства полностью уже развернулся диском рефлектора. И через секунду после бакулинского «Эх, красиво идет!» золотой диск наискось вошел в тень кратера, как в черную воду, и мгновенно пропал в темноте. «Вспышка сработает, будет отснят уникальный фильм», — сказал Бакулин. «Объявляю конкурс на лучшее название». «Погреб дьявола! Все равно, кроме тебя, смотреть твой фильм никто не придет. Дно мы уже локаторами видели». «Видеть мало, надо понять, что видишь». «Вот именно». «Мэф, сколько там осталось до центра?» «Условно, точка гипотетически равноудаленная от замкнутой кривой, которая...» «Кривая эта является графической моделью». «Моделью чего она является?» «Графической моделью контура верхней кромки кальдеры», закончил Бакулин, копируя интонацию Эдуарда Йонге. Они посмеялись, вспомнив, как Тедди выпутывался из этой фразы на одном из борт-семинаров. «Собственно, мы уже в центре». Он взглянул на экранчик лидара, где медленно таял на темном фоне вишнево-красный кругляк, улетающего в сверхпропасть Аиста. Открыл было рот, чтобы спросить, в каком флайинг-режиме Бакулин думает делать видеозапись. Ничуть не вылетел из ложемента. Сумасшедшим рывком оборвало крепление левого плечевого ремня. Впечатление было такое, будто дракар налетел на прозрачную стену, и она, отшвырнув машину, разрядила в днище ярко-зеленую молнию. Потом он, конечно, сообразил, что это было только впечатление, и заподозрил, что дракар обстреляли. Обстреляли из кратера. Удивительно похоже на лучевой залп. Удар был тяжелый. Слепящая вспышка, машину рвануло вправо. В шлемофоне коротко шварк и сильнейшим инерционным ударом в левый висок, плечо, в левое подреберье. Полуоглушенный, не видя ничего, кроме стремительной смены радужных пятен, он интуитивно чувствовал кувырки машины в пространстве. Цветные фантомы перед глазами и вращение казаранга спутали у него в голове все в один ком. А в середине кома иглой торчала совершенно паническая мысль. «Форсаж!» Непонятно, как сумел сдержать себя, но едва только вернулись нормальные зрительные ощущения, и в глазах вместо ярких фантомов появилась бесцветная звездно-черная круговерть, он мгновенно слился с машиной, не собираясь уступать стреляющей пропасти и доли секунды. Маневр, роллинг-брейк, форсаж. Солнце прямо по курсу, очень жесткая перегрузка. Дальше от предательского провала. Дальше и выше. Высоко-высоко над ледяными ростками застывших фонтанов, над освещенным краем кальдеры. Зеленоватый клык ущербного урана в старческой десне горизонта. Глаза на лоб, когда увидел в зеркале, что ложемент командира пуст. Парализующий ужас, когда обнаружилось, что Бакулина вообще нет в кабине. Пока мозг устанавливал логическую связь между оборванной защелкой фиксатором и распахнутым люком, мышцы сами уже инстинктивно втянули дракар в форсированный брейк с разворотом. Дрожь в руках передалась машине рывками тяги флайинг-моторов. Не помнил, как вернулся в центральную зону кратера и в каком режиме утюжил ее, торопливо обшаривая локаторами темноту. Поймал лидаром далекое вишнево-красное пятнышко аиста, все еще не достигшего дна проклятой сверхпропасти, притормозил, оглядывая пространство, чуть не плача. «Мстислав, где ты, Мстислав?» За это время десантник не мог погрузиться в пропасть слишком уж глубоко, не успел даже всего вероятнее пересечь освещенное солнцем надкратерное пространство и коснуться провальной тени. «Мстислав, отзовись!» Секунды ожидания ответа наверняка были причиной первой его седины. Из хаоса треска и радиошорохов в шлемофоне довольно отчетливо выделялся ритмический перестук. И в перестуке этом чудилось что-то невозможно знакомое. Кардиограммное. Удар живого сердца. Волосы шевельнулись на голове. Он заподозрил, что сходит с ума под бархатно-черным морем, готовый к новому выстрелу тьмы. И совершенно явственно ощутил каждым нервом, как там, в глубинах провала, кто-то наводит прицел на дракар. Еще секунда. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не понял вовремя, что в ожидании ответа на свой зов он незаметно для себя до предела вел чувствительный прием на бортовом радиопереговорнике и теперь действительно слышал пульс или удары сердца Мстислава. Вдобавок, далеко внизу ему удалось приметить искорку блеска. Рывка машины он не почувствовал. Крохотная искра стремительно приобретала очертания сверкающего на солнце скафандра. «Мстислав, ты почему не отзываешься?» В ответ посторонние радиошорохи. Закованный в панцирь десантник безвольно падал в пропасть затылком вниз. Руки и ноги недвижны. Оглушен ударом. «Командир!» Нет ответа. Выход один, маневрируя, постараться поймать командира отверстием гермолюка. Как рыбу с очком. Едва он успел накренить машину, широко распахнутые недра Берона внезапно поймали с очком темноты его самого. «А, черт!» Пошарил глазами в поисках синих и пурпурных огоньков. С таким же успехом мог бы шарить глазами, нырнув в цистерну с мазутом. Фары выхватили из тьмы сверкающий скафандр. Витязь был теперь почти над головой, в 3 метрах от блистера. Это кстати. Осторожно действуя реверс моторами, он задал казарангу крен влево. Мало было уравнять скорость машины со скоростью свободно падающего в пространство десантника. Надо было еще очень точно прицелиться. Драгоценный улов вплыл наконец гермолюк. «Скафандр командира стал сильнее блестеть», – машинально отметил его мозг. «С чего бы это?» С помощью зеркала и ювелирно точные движения рукоятками управления – он сориентировал и задним ходом продвинул кабину относительно десантника так, чтобы бесчувственное тело командира переместилось из твиндека в носовую часть и легло в футляр ложемента. Теперь осталось закрыть гермолюк, выровнять катер, придать ему не слишком жесткое ускорение. хотя прямо-таки подмывало унестись отсюда на форсаже. И как только приблизилась исполосованная тенями, утыканная ледяными костями окраина пропасти, сзади, где-то далеко внизу, мощно полыхнуло белое сияние. Он даже не поинтересовался, что там высветило ИСТ. Передал управление автопилоту и хотел было освободить свой скафандр от фиксаторов. Но зеркало остановило его. Бакулин пошевелился и самостоятельно зафиксировался в ложементе. Он ничего не сказал командиру. Знал, если скажет хоть слово, наступит реакция, и он не сможет четко выполнить посадочный маневр.